Говорить о любви своей, не скажу, что не могу без тебя ни дня. Просто быть хочу с тобой в комнате твоей. Просто ты сейчас мое небо и земля. Так хочу не болеть, не падать, не забывать наши с тобой секунды, минуты вечности. Так хочу последней тебя назвать нашей на двоих нулевой бесконечности. Я не хочу писать тебе письма издалека, жить ожиданием праздника и знать, что мы с тобою разные. Я не хочу писать тебе письма издалека и до утра подбирать слова и знать, что мы такие разные. Мы такие разные. Мы такие разные. Мы такие разные. Мы такие разные. Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее одиночество. Ты разгоняешь поезд до предела, и я ничего не слышу, лишь сердце стук. И снова хочет мое тело и душа чувствовать тепло только твоих рук. Я не хочу писать тебе письма издалека, жить ожиданием праздника и знать, что мы с тобою разные. Я не хочу писать тебе письма издалека и до утра подбирать слова и знать, что мы такие разные. Тебе письма издалека, жить ожидания праздника и знать, что мы с тобою разные. Я не хочу писать тебе письма издалека и до утра подбирать слова и знать, что мы такие разные. И знать, что мы такие разные.